«Вассал не всегда означает статус слуги», — Люда усмехнулась, но телефон из рук убрала. В самый разгар веселья, когда оба брата Рысева устроили соревнование по метанию ножей, в это славное заведение приперся еще один клиент, причем который очень хотел, чтобы я его отделал. Виктор Боров задумчиво осмотрел сам антураж заведения и тут заметил меня. Я-то его телефон отследил, когда он еще припарковался и уже готовился к тому, чтобы его поджарить, если вдруг что задумал нехорошее провернуть. Но тот решил пойти иным путем. «О, Георгий Игоревич!» Он нацепил на лицо дежурную улыбку. «Как удивительно, что я вас здесь встретил!» «Ага!» – отрезал я. «А что празднуете?» «Да знаете, моя интонация была холодной, да и само его присутствие здесь пахло приключением. Не знаю, нужно было оно мне сейчас или нет. Отмечаем мой выпуск. А вы, как я погляжу, пришли отметить свой который там по счету день. Третий, десятый, вы о каких днях толкуете?» Он нахмурился. «Днях вашего бесполезного пребывания в Новом Тагиле. Сколько вы тут без дела шарахаетесь? Ну, смотрю, раз оскалился он, вам уже море по колено. То значит, и уважение к старшим потеряно». В этот миг вернулись братья Рысева, и все мои друзья изучающе уставились на гостя. «К старшим», усмехнулся я, «уважение большое, но и мы теперь не новички. А вы», влезла в разговор Тамара, «собственно говоря, кто будете?» «А», Боров выпятил грудь, расстегнул свою куртку и на внутренней стороне парки горделиво показал свой жетон. «Я тоже из училища, сибирский штормовой предел. У нас-то», он с издевкой оглядел нас, «настоящие грозы, сибирские, не то что у вас в Тагиле. Настоящие грозы, говоришь?» Я прищурился, сосредоточил внимание на его телефоне, который тот держал в кармане, и начал читать переписки с момента, как у нас прошла мегагроза. И как оказалось, этот трусливый пес просто отсиживался в баре. Причем он первым туда забежал, как только вспыхнула первая молния. Получается, вот каких уродов выпускает Сибирь, хотя, чего это я под общую гребенку каждого урода запихивать буду. Надеюсь, конечно, что там есть специалисты похлеще этого идиота. А я так понимаю, я посмотрел на Тамару, которая заметно бесилась из-за заявления Борова. «Вы на улице помогали держать оборону?» «Да», взгляд гостя изменился. Он попытался отвести взгляд, а затем, в нем словно смелость проснулась. Глаза стали наглыми, а ухмылка на лице, раздражающей. «Или прятались в баре койот?» Вот тут его ухмылка быстро сошла на нет. А затем я озвучил удивленным Рысевым, что это за место такое. «Бар койот», продолжил я, обращаясь в частности к удивленному Игорю. «Это такое заведение, поодаль от котлов. Там обычно прячутся самые сыкливые охотнички, когда понимают, что не могут вывести. Сам по себе, бар находится в подвале, за решетчатыми окнами, так что там очень безопасно». «Да, Виктор, чтобы хоть как-то сохранить свое достоинство, Боров, разумеется, попытался козырнуть навыками. Сделать это красиво и так, чтобы к нему не было вопросов. Но тут он, конечно же, наткнулся на непробиваемую стену. На меня. У меня слишком большой опыт работы общения с такими говнюками. Я бы вызвал вас на дуэль, Георгий Игоревич». Он сделал самое непринужденное лицо. «Но ваш продукт слишком важен для компании. Кто будет разрабатывать и дорабатывать код, если с вами что-то случится?» «Хех, кажется», также с непринужденным лицом ответил я, «вы имеете проблемы со слухом. Я уже отказал вам в продаже, так что ваши надежды мне непонятны. Ну, посмотрим, как все сложится», усмехнувшись, парировал Боров. «У вас ведь и врагов немало. Может, вам понадобится помощь более сильного партнера?» На этой, как он сам думал, победоносной ноте Виктор отошел от нас и сел неподалеку. Свистнул официанта и сделал вид, словно никого вокруг больше нет. «А вот я, блин, пойти и надрать ему задницу, что ли? Или нафиг? Гош, ты чего там думаешь?» Игорь переместил свой стул ко мне поближе. «Да не парься ты так, мудак очередной. Что, мало их в твоей жизни, что ли?» «Да не, я не о нем думаю», слукавил я. «Ну так что, продолжаем празднование?» Троекратное ура и поднятые бокалы были на то ответом. Тамара во время следующего получаса попойки три, а может и четыре раза попыталась обратить на себя внимание. А затем, когда ее терпение лопнуло, а Людка словно специально все ближе и ближе подсаживалась ко мне, она сама сделала нужный ей шаг. Встала из-за стола, подошла ко мне и положила передо мной сложенный вдвое листочек. «Вот», — говорит она, подмигивая, — копия твоей лицензии на устранителя. Официально тебя уже оформили, но саму лицензию можно забрать только лично. Так что считай, ты почти что выпускник, а как только заберешь оригинал, станешь полноправным устранителем. Люда тут же решила подхватить настроение и радостно заявила: «Ну, давай же выпьем за это». Все вокруг поднимают стаканы и с веселыми криками чокаются, празднуя мой новый статус. «За устранителя раскатного», — громогласно объявил Егор. «Выпьем же за будущего героя». Его поддержал не только наш столик, но и другие гости этого замечательного заведения. Устранителей в городе уважали. Праздник завершился на хорошей ноте. Никаких неприятных казусов не было. Никто сильно не напился, да и в целом не было конфликтов. Я благополучно довез Катю до своего дома, проводил до гостиной, где чуть-чуть подлечил. А затем, дождавшись, когда она уснет, я вызвал Илью. Мне нужна была неприметная машина, которой как раз он и располагал. Водитель прибыл к усадьбе через четверть часа от звонка. По дороге мой рыжий друг попытался шутливо спросить: «Слушай, шеф, а почему ты на Майбахе по своим делам не поехал? А, жалко тачку, мне была нужна неприметная машина», — парировал я. «А ты в этом незаменим». Он задумался на мгновение, а затем нахмурился. После прошло буквально пару минут, и он выдал: «Вот поставлю пневмоподвеску на свою шаху, поставлю турбину, и моя ласточка станет самой приметной в городе». «Где-то я слышал», — задумчиво произнес я, — «что категорию автолюбителей, которые тюнингуют отечественное авто, относят к особой касте». «И к какой же?» «Не знаю, как она точно называется», — парировал я, — «но там какие-то проблемы со сдвигами в голове. Посмотри в сети, может, найдешь что полезное по этой теме». Илья не сразу понял подколку в свою сторону, ну а затем расхохотался. «На пару со своим водителем, а не, неправильно, втроем. Я, Илья и Люси, мы отправились к базе, где отсиживались мордовороты козящих. А все зачем? А затем, чтобы разнести этих кретинов. Тем более, что сейчас, хех, там была перестрелка. Точнее, должна была быть. Не зря же я написал их адрес ребятишкам из компании Ваньки Каина, и я не прогадал. К моменту, когда мы подъехали, около невысокого здания стояли автомобили, которые числились на трешке Сибиряке. Судя по шуму за забором, месилово уже заканчивалось. По итогу, как оказалось, банда Ваньки Каина, которой я подослал не те координаты от имени Борова, решили вломиться во временное пристанище мордоворотов козящих без какой-либо разведки. Они тупо поверили в то, что внутри могло быть всего пару охранников. Думали, что забрать мои серверы будет легко, хех. Но они не знали, что эти два клоуна из клана козящих объединились с мелкой шайкой и уже вовсю пробовали новое вооружение, дабы, конечно же, поймать меня. Боевой потенциал обеих сторон оказался внушительным, из-за чего обычная стычка переросла в настоящую бойню. За процессом этой потасовки я наблюдал со стороны. Так сказать, выжидал, когда обстановка чуть-чуть утихнет, противников станет меньше, а шальные пули и подавно прекратятся. И пришлось ждать по меньшей мере минут 15, не меньше. Как только все притихло, Илья вдруг начал поглаживать Люси, ну а я, облачившись в стихийный доспех, полез наружу и направился внутрь здания. И там было настоящее месиво. Груды тел, раскуроченные как швейцарский сыр, лежали по обе стороны коридора. По стенам шли трещины от прямых попаданий, а потолок, казалось, вот-вот должен был обвалиться. Обстановка, так сказать, была многообещающей. Я прошел коридор, проверил пульс у одного бандита, который казался живчиком, и, убедившись в том, что он все же мертв, двинулся дальше. Выйдя на просторную площадку под крышей, я застал двух живых. Причем оба были из противоположных групп. Один из группы казачьих, а второй из Ваньки Каина. «О, так это сам Ванька», — улыбнулся я. «А что, мужик не промах. Мне нужно было разобраться с ними быстро и оставить лишь одного. Но тут были небольшие сложности, кто из них будет более полезным, а, и кто же самый тупой из этой парочки». В общем, без колебаний я расправился с мордоворотом казачьих. Три молнии подряд пробили доспех в голове и прожгли мозг, убивая на месте. Все это произошло слишком быстро для мордоворота, так что у него не было шанса. «А вот Ванька, кто ты?» — закричал он, махая перед собой ножом. «А ну, покажись!» «Ой!» — заговорил я. «Я и не заметил, что стою в тени». Я действительно стоял в тени какого-то там шкафа. Но как только я вышел на свет и доброжелательно улыбнулся, на лице Ваньки Каина нарисовалось какое-то мутное выражение. То ли он был рад, что сам раскатный попал в его лапы, то ли нет, не определился еще, что ли. Я даже не стал театрально щелкать пальцами, чтобы ударить по нему, вскинул руку и, собрав в себе побольше силы, ударил его в доспех, и сразу же, следующий, пробил, повреждая весь плечевой сустав, ранил, так сказать, и как он орал, это был ужас, не визжал, как девочка, а кричал, как брутальный мужик, которому только что оторвали нечто полезное, чуть ниже пупка. «Слушай, я подошел и с презрением в глазах оценил этого клоуна. Захлопни варежку, а то так и оглохнуть можно». На удивление, он заткнул рот тут же. Он попытался было обновить свой доспех, но молнию, которую я выпустил в потолок, дабы он не выкобенивался, сделала свое дело. Больше защититься он не пытался. «Ты думал, Боров тебя всерьез нанял?» Продолжил я, занося руку над его головой. «Нет, он заодно с раскатным». На этой очень доброй ноте я устроил ему шоковую терапию. Бил прицельно низковольтными молниями в область висков, дабы немного подкоптить его мозг. Вследствие чего он вырубился, ну а я оставил его лежать дальше, в бессознательном состоянии. Конечно, было бы лучше убить его, но я планировал слишком красивое приключение с участием всех лиц, кто в этом замешан. Я вышел из здания, деловито обошел парочку трупов и махнул Илье, чтобы он заводил машину. А вот сам призадумался. Теоретически, я развиваюсь с каждым днем. Практически, если бы силы, которые есть у меня сейчас, проявились еще тогда, когда меня попытались спихнуть в музыкалку, я бы довел Слюпникова до смерти. Дал бы ему пару болячек разрядами, затем бы подварил мозги и, в целом, сейчас все было бы куда проще. Не было бы всех этих банд вокруг, а род бы процветал. Жаль, что время не вернуть назад. Однако, тогда, в том возрасте, моя рана души еще была слишком большой. Эй, Гвар, возьми себя в руки. Не надо ни о чем жалеть. Весело же живем. Тришка Сибиряк. Боже мой, тело Тришки изогнулось дугой. По кончикам пальцев ног прокатилась волна покалывания, в пятой точке стало тепло, а по шее, казалось, бегали ручки сексапильной таки, которая хотела продолжения после массажа. Боже. «Поднимите мне веки». Тришка почему-то решил, что наркота, которую ему по ошибке прислали с Даркнета, должна быть испробована лично им. И учитывая, что он уже не первый день уходит в хлам, он добился эффекта кайфа, как от морфия. А если так, он говорил сам с собой, крутясь на кровати. «А, Шерлок, думал, ты меня обхитришь». Он выхватил громобой и прицелился в зеркало, глядя на самого себя в одних женских колготках. «Нет, это была наша тайна, это был наш камень, но ты, сыщик». Тришка не выстрелил в собственное отражение, а все потому, что его резко пробил озноб, он начал кивать в одну и ту же сторону, а затем выдвинул нижнюю челюсть и захрипел. Мальчик, который выжил, он шипел, как змея, говорил, как человек без носа. Если бы тут, в этой задрипанной халупе, были зрители, они бы точно поставили ему 10 баллов за актерскую игру. Впрочем, пятничное настроение сибиряка быстро сошло на нет. Он нахмурился, расстроился и даже успел обидеться на самого себя, что не смог познать весь кайф. Ладно, порошок действительно сильный, он насмотрел себя в зеркало, покраснел и быстренько переоделся в что-то более мужское. Штырило-то не по-детски. Мужик сходил умылся, плотно поел сладкого, переоделся и опять вернулся к зеркалу. На него смотрел очень хмурый человек, с мутными глазами, с замедленными реакциями и в целом. Плевать, вдруг решил он, там целая коробка того, что можно испробовать. Он вернулся к небольшому столу, где лежала посылка, открыл коробку и задумчиво разглядывал пакет травы. «ХМ, помню, меня учили закатывать четкий джойнт, и память его не подвела». Он закрутил аж 15-сантиметровую самокрутку, глазами нашел место, куда приземлить свой зад, и только было сделал плотную затяжку, как у него зазвонил телефон. На экране высветилось имя Ванька Каина. «О, Ваня!» – прохрипел Тришка, выпуская плотное облако дыма. «Как ты?» Далее он ничего не сказал, а Каин слышал лишь звуки затяжек, и ему пришлось несколько раз повторить одно и то же, только бы Тришка его понял и услышал. «Тришка!» – в очередной раз повторился Ванька с характерной нервозностью в голосе. «Боров нас надурил!» «Слышишь, он и этот, раскатный заодно, что за Боров, начал было Тришка, не понимая, о ком говорят, а затем пришел первый приход, пространство перед ним вдруг заиграло новыми красками, на миг сибиряку показалось, словно перед ним плывут духи всех когда-то убитых им людей, а затем, «Фух, быстро отошло», — приметил он. «Так, что там за Боров?» Его сознание мигом прояснилось. «Что ты несешь, Каин? Кто там кого прикрывает?» «Не понял, что там у тебя происходит?» — задумался Ванька. «Шеф?» В ответ была лишь тишина, поэтому он продолжил. «За раскатного паперские впрягаются, понимаешь? А это очень серьезные люди, причем, москвичи. Ты представляешь, что с нами сделают, а? Босс, босс, а?» Тришка мотнул головой, пытаясь избавиться от навязчивой идеи узнать, как быстро прирастет палец на его ноге, если в него выстрелить. «Если бы хотели тебя убрать паперские, давно бы натравили кого-нибудь пострашнее. А так выходит, что Боров, видимо, сам к этому раскатному интерес проявляет, и в обход своих паханов. Понял, следи за ним, если что, прикончи его». В ответ послышалось что-то невнятное, но Тришка слишком сильно увлекся процессом. «Познай себя». Он пригляделся к большому пальцу левой ноги, прищурился и подумал: «А вдруг человек – это ящерица, и мы также можем отращивать конечности?» Эту идею он быстро отвел, когда решил, что хвост ящерицы в теле человека находится куда выше ног. Тут уж даже рисковать не стоило. В целом, он устал слушать шуршание Ваньки Каина, который все это время что-то пыхтел в телефон и бросил трубку. Воспринимать слова про москвичей всерьез Тришка не стал. Поэтому, ну, тяпочку за папу, он затянулся так, что дым из ушей повалил. Тяпочку за маму. Курево окончательно поглотило его мысли. Кирилл Слютников. Временный отказ от допинга в виде морфия быстро свел все настроения блудливого старика, как его прозвали в больнице, на нет. Солнце было уже не таким ярким, люди вокруг не такими улыбчивыми, а боль просто пришла. Учитывая, сколько раз его кололи разными витаминами и препаратами, его руки представляли собой один большой синяк, и, разглядывая их, он тихонько охреневал. Почему тихонько? А потому, что он до сих пор находился в палате для душевнобольных, с мягкими стенами и полом. Если он закричит, придет Борис и настучит ему дубинкой, а этого Кирилл не хотел. Тем не менее, несмотря на всю боль и все невзгоды, его разум был абсолютно чист. И сейчас он понимал, что его просто пытаются убить. Нагло, он бы сказал. Очевидно, бормотал он под нос. Кто-то заказал мою смерть подобным негуманным способом. Дальше будет только хуже. Мне нужно связаться. Он подошел к двери и трижды в нее постучал. Со всеми своими, чтобы они вытащили меня отсюда. К двери, когда он постучал, подошел Борис. Что тебе? Дай мне телефон, попросил Слютников. Побыстрее, пожалуйста. Да пошел ты, блудный старик. Я серьезно, Борис, Слютников заскрипел зубами. Я тебе дам 10 тысяч за этот звонок. Мне просто нужно сказать своему человеку, что со мной все в порядке. Ничего такого. Он полчаса уговаривал Бориса, и все же, ему это удалось. Когда санитар открыл дверь и властно приказал Харьку отойти к стене, Слютников уже предвкушал, что сегодня в больницу ворвутся его ребята и вытащат его отсюда, но судьба имела свои виды на жизнь этого урода. Точнее, не судьба, а Георгий Раскатный, который постоянно мониторил его больничную карту. И Гоша прекрасно видел, что старику временно перестали давать морфий. Борис только было прошел в палату, как вслед за ним проскочила медсестра с новой дозировкой кайфа, на пару с другими санитарами, покрупнее Бориса. «Ну, Кирилл», — улыбалась пухлая девушка. «Анализы показали, что без морфия вам становится только хуже». Понимая, что шанс выбраться отсюда ускользает из рук, старик завопил и бросился на медсестру, только бы выбить это лекарство куда подальше. Но тут его скрутили, вкололи что нужно и куда нужно и привязали к кровати. Когда санитары вышли, оставив Бориса и Слютникова наедине, санитар подошел к койке и протянул ему телефон. «На, звони». В ответ он услышал лишь непонятное бормотание. «В главный штаб новотагильских устранителей я отправился следующим утром. Перед этим я позавтракал с Распутиной, которая, казалось, сияла после очередного курса терапии. Затем осмотрел все системы защиты своих котлов и немного пообщался с карателями. За ночь было лишь две молнии, но титаны успели к демоноидам первее остальных, так что от добычи не осталось и следа. Это заставило меня призадуматься, а точнее, записать новый алгоритм для Шурупыча. Он же руководит этими стальными гвардейцами. Алгоритм был прост, как сложить 2 и 2. Титанов, которые пулялись огнем, Шурупыч будет отправлять в самый сложный момент, ибо температура огня големов была запредельной, она моментом делала пережарку мяса в пепел. В целом, можно было бы задуматься насчет установки чего-то по типу ограничителей в огнеметы, но пока было не до этого. Майбах приветливо мигнул фарами, когда я нажал на нужную кнопку. Затем я хлопнул себя по лбу, понимая, что мне и ключи-то не нужны. Достаточно одного желания и мысленного приказа. Я призадумался, стоит ли мне брать с собой Калю как водителя, а затем тупо плюнул на это. Ездить я умею, гвардейцы нужны мне здесь, а Илья сегодня до обеда возится со своей сестренкой. Ой, блин, точно, Илья, надо им переезжать. Я завел мотор и включил заднюю передачу. От моего старого дома до усадьбы гораздо ближе, чем от его дома, да и садик, как я посмотрел, в районе хороший. Пускай это и Поджаркино, но там и школа достойная. Илье там будет получше, да и попроще. Ворота открылись, и я поплыл по дороге в сторону штаба. Поставим ему забор, мелко сделаем детскую площадку, пускай ребенок развивается. Да и соседи хорошие, вон, Иваныч вместе с Клавой. У них же тоже дети есть, так что веселее будет. К штабу новотагильских устранителей я приехал через рекордные 20 минут от дворянских имений, а все потому, что подгадывал светофоры и немного помогал себе зеленым светом. Не хотелось как-то стоять в утренних пробках. Да и к тому же, я поменял алгоритмы светофоров так, что немного изменил время пребывания в пробках, согласно утреннему и вечернему трафику. Эх, мне бы за эту разработку такую премию дали. Хех. Штаб устранителей представлял собой пятиэтажное здание, выполненное из серого кирпича. На самих стенах были гербы, вывески и небольшая реклама о работе по контракту. В целом, место на вид так себе. Ну и оказавшись внутри, я почувствовал себя так, словно зашел обратно в музыкальную школу имени Чайковского. Серость и уныние, как и в любом здании администрации и прочей бюрократии. За получением лицензии меня отправили к самому обычному клерку на третьем этаже. Им был высокий дядька с новоявленной сединой на висках, большими очками в черепашьей оправе и явным признаком любви к чесноку и луку. Шлейф от этих продуктов стоял на весь кабинет, так к тому же, было еще и душно. Мне пришлось включить кондиционер сразу, как только я вошел, и пока клерк задумчиво тыкал в кнопку на пульте, а она не работала, хех, помещение быстро проветрилось. Итак, он едва заглянул в мой паспорт и тут же удивленно заявил: «Да вы несовершеннолетний, и...» «Придется», — улыбнулся он, — «сделать уточняющий запрос. Дворяне имеют право быть устранителями», — спокойно ответил я, — «даже в несовершеннолетнем возрасте». Не знали? Мои слова вызвали у того лишь большую улыбку. Клерк поправил свои огромные очки, смочил указательной палец и что-то нажал в своем компьютере. «Может, и имеют», — произнес он, — «но я тоже имею право сделать запрос. Так что, выйдите в коридор и ожидайте, когда я вас приглашу». Я нахмурился, конечно, но не стал портить ему жизнь. Ну, опасается человек последствий, и опасается. Все мы люди и все мы можем забыть какие-то правила. Пусть уточнит вопрос, получит по шапке за то, что заставляет ждать дворянина, да и дело с концом. Но все вышло куда забавнее. Как только я ушел и сел в коридоре, так до меня дошел его голос. Клерк с кем-то болтал по телефону, но слишком тихо, чтобы. Я электромант, так-то, хех, все я слышу, главное, просто знать, к чему подключиться. Он только что пришел, шептал клерк, когда я подключился к телефону. Не волнуйтесь, я его весь день мариновать буду. Полное право у меня есть. Ага, значит, муть-мутим. Я посмотрел, кому он звонит, и с улыбкой отметил Бородкина. Ух ты, замполит, да вы всерьез решили мне доставить неприятности? Попросили напакостить клерка. Ну, что же, я повертел головой в разные стороны. Нашел коробку с интернет-кабелем и тут же подключился к ней, посылая туда белку. Взломать систему программ, которые отвечают за лицензии, отчеты и документы, не составило труда. Шифр был уж слишком простой даже для бюрократов. Ну а затем я изменил дату запроса. Мол, я вчера приходил и запрашивал на руки свою лицензию. Так что, молча встал, прошел дальше по коридору и быстро нашел начальника этого клерка. Трижды постучался в дверь и с приглашения зашел. За большим, царским кожаным креслом во главе длинного стола сидел огромный мужик. Я бы даже сказал, он был размерами как мой титан. А еще у него была огромная борода и пышные усы. Красавец, прям, боярин. Здравствуйте, поздоровался я, в ответ на вопросительный взгляд. Меня зовут Георгий Игоревич Раскатный, и я к вам по такому делу. Я сделал вид, что меня что-то терзает. Меня уже второй день здесь держат, и никак не могут оформить. Честно говоря, не понимаю, почему. Вы уверены? Раскатный, у него был басистый голос, как блин, великана, что ли? Конечно, хмыкнул я, вы не подумайте, я не с целью ускорить как-то процесс получения лицензии, просто реально же приходил. Сомневаясь в моих словах, начальник этого отдела тут же отыскал мою фамилию в системе и прищурился. Он увидел, что я якобы вчера пришел и понимал, чем это сулит. «Я сейчас же разберусь, Георгий Игоревич», – заверил меня он. «Вы тоже поймите, люди имеют свойство уставать». «Ну, подумаешь», – Эдик напутал что, он явно про клерка говорил. «Вы же не будете никуда сообщать о его работе, а, что, совсем людей не хватает», – догадался я. «Не переживайте, мне лишь нужна моя лицензия». Начальник пошел вместе со мной к тому самому клерку, которому я уже начал портить жизнь только за сговор с Бородкиным против меня. Его принтер неожиданно начал плеваться бумагой, кофеварка сама собой заварила пол-литра кофе, брызгая этим горячим напитком во все стороны. Ну а любовница прислала сообщение, что у нее нашли какое-то редкое венерическое заболевание, и что Эдику стоит срочно обратиться к нужному врачу. В общем, крика было много. Начальник, брутально рыча, приказал немедленно оформить мне лицензию устранителя. Тот в панике попытался пару раз ляпнуть, мол, я только-только пришел, но разве против такого здоровяка он мог что-то противопоставить? Пришлось подчиниться. Хех. Так что я, наконец, получил свою лицензию. Теперь у меня почти все готово для подготовки к поездке в Пермь, где я собираюсь разобраться с Тришкой. Правда, надо добить Ваньку Каина с Боровым. Хах, я и про Слюпникова помнил. Глава 11. Никита Олегович Козящий. Не понимаю, хмурый мужчина 45 лет поправил очки на носу и отвел взгляд с монитора на начальника службы безопасности. Это Кирилл и Петя? Да, Никита Олегович, начальник СБ хмыкнул и тут же опустил голову. Они не смогли выполнить ваши задания. Так сказать, появились новые события, которые повлияли на исход. Вот скажи мне, Борис, на что я смотрю? Непонимающе спросил Козящий. Что это за мордобойство? Кто все эти люди? Вот это, начальник СБ обошел стол и начал указывать пальцем в монитор. Убийцы одного вашего хорошего знакомого, Кирилла Харька. А это, он указал на первых павших, которых было побольше, чем бандитов Слютникова. Наемники из клана Кошки-Мышки. Тагильские сорвиголовы, которые занимались похищением людей. А при чем тут Кошки-Мышки? А? Борис Бритва смутился и замолк, затем обработал всю поступившую информацию по-новому и попытался объяснить все главе рода. В общем, Никита Олегович, в первый раз после встречи с Георгием Раскатным, Кириллу и Петру не удалось с ним договориться. Там был ряд случайных событий, из-за которых они потеряли его. После, они решили найти бригаду, у которой есть сеткометы, чтобы безопасно схватить и привести Раскатного в Пермь. Он взял паузу, отдышался, ибо болел, а затем продолжил. После, опять все пошло не по плану. Опять же, случайные события привели к тому, что мне пришлось выслать дополнительные средства на найм вооружения и временных членов банды. И так все сложилось, что бандиты Тришки Сибиряка ворвались в здание, где наши базировались, и всех поубивали. «Ладно», — кивнул Козящий. «Допустим, стало яснее. Банда Тришки тоже пострадала. Судя по записям, у них в Новом Тагиле остался лишь один боец, Ванька Каин. Я навел на него справки и сомнений, что вот этот раненый, он указал на мужика, который лежал и издавал какие-то звуки на бетонном полу. Именно Ванька Каин. Нет, тогда, Никита Олегович замялся. Откуда видя, если все наши мертвы, а у этого мелкого идиотаса не осталось банды? Неизвестно, пожав плечами, ответил Борис Бритва. Не могу знать, Никита Олегович, но, достаточно, Козящий поднял руку, затыкая жестом начальника СБ. Значит, подручные этого сраного Харька решили сами начать войну. Да, он сжал зубы и кулаки. Хорошо, Слюпников, поиграем с тобой в войнушку, раз ты решил наплевать на все договоренности и заполучить первым Раскатного. Приятно осознавать, когда самую неприхотливую работу выполняют другие. Еще приятнее осознавать, что эту работу делают механизированные солдаты, которые априори не могут устать. А самое, хе-хе-хе, приятное то, что эта работа, которую делают големы, делает богачей не какого-то левого дворянина, а тебя. В общем, мой следующий день начался с осмотра котлов. Каратели решили частично облегчить участь экскаваторов и сами, схватив ковши и используя их как лопаты, раскапывали пепелища. Титаны, кстати, тоже не сидели без дела, помогали своим коллегам по работе тракторами. Только вот я их к ним не подключал, поэтому они сами подталкивали технику, выравнивая землю. За небольшую грозу, которая была вчера ночью, сильно много тварей не было, как и не было особо полезных ископаемых. Когда я приехал ознакомиться с обстановкой, все уже было прибрано почти до конца. Каратели уже отделили землю от твердых пород, а титаны прикопали все ямки под чутким руководством Его Величества, Шурупыча Первого. «Ты прям как прораб какой-то», — я приветливо похлопал Шурупыча по бронированному пузу. «Не думал, что, если со мной что-то случится, пойти на стройку, а возведешь новый мегаполис на месте нового Тагила, да построишь себе завод по производству компактных версий тебя, тырды-дых». «Я тоже не уверен», — хмыкнул я и пошел проверять кучки с минералами. По факту, големы ничего толком-то и не нашли. Была всякая мелочь, типа каменного угля из мира демоноидов, который мало чем отличался от того, что находит у нас. Пару грубых, необтесанных минеральных пород, которые тоже никакой ценности не имели, и графитные камни. Когда каратели демонстративно раскурочили кучки, дабы я ознакомился с тем, что они в себе хранили, мне попалась только одна полезная вещь. Но опять же, только одна, небольшой шарик электрофита. Так сказать, небольшая взрывная штучка, имеющая силу обычной пехотной гранаты. Улов не сильный, но уже хоть что-то. Тем более, что молний было немного за ночь. Его я сразу убрал в походный рюкзак, как говорится, еще пригодится. Вообще, существует теория, что породы волшебных камней образовались из древних и мертвелых останков демоноидов. И при этом, эта гипотеза весьма правдоподобна, учитывая, что из самих демоноидов можно извлечь полезные ингредиенты. Но, видимо, с течением веков эти ингредиенты претерпевают изменения, приобретая новые свойства. И, кстати, о демоноидах. Титаны ночью поработали на славу тем, что не сжигали твари, которые появились из котлов. Так как гроза была совсем мелкая и точеная, из тучки, нависшей над холмами, я стал счастливым обладателем лепешки из ветробора и парочки крыс, которых собственноручно придушил Шурупыч. «Слабоватая добыча», — констатировал я и принялся изучать последнюю кучу. Прям вообще мало что добыли, жаль. В кучке, которую я рассматривал, нашлась арматура. Она была наподобие армопояса, который используется при строительстве. Что было самым забавным, он, разумеется, отличался габаритами и ячейками. Но это говорило о том, что в мире демоноидов что-то строилось, возможно, и мне, как грандмастеру в прошлом мире, да и сейчас, конечно, охренеть как интересно, что же там за мир у них такой. Демоноиды могут к нам попасть, а вот мы к ним, к сожалению, нет. Однако еще не вечер. Кто знает, что будет в будущем и как все может перевернуться. Я невольно представил себе картину. Мир демоноидов, все в алом свете, и молнии, бьющие с неба, вызывают устранителей, которые нападают на племена демоноидов и пытаются все вокруг уничтожить. Хех, прикольно. Затем пошел краткий осмотр обогатительной фабрики, где все было разрушено. Я прикинул примерный список, что и где нужно будет покупать, и итоговая цифра меня не очень порадовала. Я бы даже сказал, это слишком большие расходы с окупаемостью, ну, не в ближайшие полгода. Хотя, кто знает, может, в скором времени еще одна мегагроза появится, и котлы принесут массу денег. Да и вообще, что это за мегагрозы? Почему они уже дважды за месяц обрушили свою мощь на нас? Трыдыдых, протарахтел голем одновременно с сигналом в моей голове. Тебе, трыдыдых, и мне трыдыдых, и всем им трыдыдых, поддакнул я голему. Да, Шурупыч, ты как всегда прав. Нельзя жалеть о том, что потом принесет свои плоды. Сообщение, которое пришло мне в голову, было сигналом от телефона Борова. Точнее, он активизировался, ну а мое шпионское программное обеспечение показало, на какую тему он там треплется. Оказалось, что на Борова уже настучали полицейские. В его номер в отеле нагрянула полиция и попыталась его хорошенько отмудохать. Виктор, как бывший КХМ Буе, штабной устранитель, попытался оказать сопротивление, но ему быстро напихали куда надо. Но тем не менее, в СИЗО он долго не пробыл. Его вытащили москвичи, паперские, отмазали, так сказать. Хотя наказание за статью по контрабанде, незаконному обороту оружия и уж тем более по наркотикам априори тянуло на крупную сумму выкупа. И, видимо, москвичи ее отдали. Все указывало на то, что паперские, далеко не среднестатистический род, раз они смогли протянуть свои ручки к правоохранительным органам Нового Тагила. Далеко, все-таки, да без связи так быстро не среагируешь. Хотя с чего я взял, что у них нет связи. Однако, с ними, а в частности с Боровым, надо было заканчивать. Имея деньги, они принесут мне массу приключений, до которых мне нет дела. Я решил позвонить этому устранителю, который так гордился своим сибирским штормовым пределом. Хех, о, доброе утро тем, кто выжил на имперских харчах, саркастично заговорил я. Вы хорошо поработали с бандой трешки сибиряка в прошлый раз. Ты издеваешься, раскатный, злобно пробасил в трубку Виктор. Я правильно понимаю? Нет-нет, я улыбался, пока говорил с ним. Вы правда хорошо справились. Воцарилась тишина, ибо Боров вообще не понимал, какого черта я ему звоню и что я хочу. А уж тем более, он не понимал, что делать со мной и как продолжить разговор. Я не стал особо тянуть кота за хвост и предложил. Как насчет того, чтобы встретиться сегодня? Да, хрен на, хотелось заявить мне, но я решил особо не издеваться. Скучно, да и нудно с ним как-то. Да-да, я перевел взгляд в здание фабрики на Шурупыча, который зачем-то начал топтать кучку земли. Только давайте без охраны, ага, и вообще без ваших людей. А если я не хочу, а у вас что, кишка тонка? Да, я начал брать его на понт. Без людей своих ничего не можете? Хех, ожидаемо от устранителя из самой Сибири. У меня получилось вывести его на кратковременные эмоции. Причем, очень даже хорошо. Боров запыхтел, начал что-то дербанить, судя по треску по ту сторону телефона, а затем он парировал. Ха, конечно, господин Раскатный, он говорил это с насмешкой. Уже созрели для переговоров? Ага, только и вы, Георгий, он продолжал ухмыляться. Давайте без своих людей там, устранителей и частников, которые за вас впрягутся. Да, добро, я подошел к куче, которую топтал голем и чуть было не заржал. Через 3 часа, сегодня. Где? В Караганде, ответил я, но Боров воспринял мои слова как шутку. Начал злиться. Блинная такая есть, в районе Поджаркино. Так и называется, блинная Караганда. Боров что-то там пропыхтел в телефон, думая, что я его развожу, но затем я услышал четкое. Договорились. На этом и положил трубку. Разумеется, это было еще не все. Хех. После того, как я назначил встречу Борову, я сразу же анонимно отправил запись разговора Ваньке Каину. Пускай у него пердак горит сильнее прежнего. И разумеется, я часть разговора, так сказать, обрезал, чтобы добавить интриги к их встрече. Вы хорошо поработали с бандой трешки сибиряка в прошлый раз. Ну а затем, отрывок другой фразы, где я договаривался о встрече с Боровым без охраны, да еще и в немноголюдном месте. Это должно очень хорошо замотивировать на поездку Ваньку Каина. Сработает то или нет, тут, пожалуй, был шанс 50 на 50, но уверенности в том, что бандит с Люпникова купится, было, пожалуй, больше. Тут у тебя такой лакомый кусочек, хе-хе-хе, я похлопал Шурупыча в очередной раз по корпусу и пошел на выход. И я сразу, и твой ненавистный предатель тут же, вкуснотища же. Блинную Караганда я выбрал не просто так, в нее, кстати, я и направился сразу после поездки в котлы, и выбор был объяснимым. Во-первых, это очень безлюдное место, тем более в районе Поджаркино. Во-вторых, здание, как и все внутри, было застраховано от разрушения, опять же, потому что это район Поджаркино. Ну и в-третьих, здесь было такое мизерное количество посетителей, что персонал иногда даже на работу не выходил, мол, какой смысл, если кормить некого. Кормит там, к слову, отвратительно. Уж кому-кому, а Илье и его словам относительно еды я доверял. А если рыжему пареньку не понравились блины, значит там реально готовят слишком паршиво. Блин, а как вообще можно испортить блины, а? До Караганды я доехал за смешные 20 минут. Все дело было еще во вчерашней настройке алгоритмов светофора. Я остановился на парковке, прошелся по всем камерам и убедился, что все данные видеосъемки будут направляться мне на телефон. Мне нужно было видеть происходящее вокруг и внутри. Затем я ради интереса зашел в навигатор, дабы убедиться, что мои настройки светофоров по городу реально работают, и был приятно удивлен. «Покажите мне того инспектора имперской автоинспекции, я поцелую его в лоб и накормлю. Пробок нет. Алло, мы в Новом Тагиле или в Новом Свете? Осуждаю изменения в расписании срабатывания красного цвета светофора. Раньше моя жена опаздывала домой на час, задерживаясь в пробках. Сегодня же она пришла раньше обычного и застала меня с соседкой, которая пыталась меня, КХМ, надуть. От Парнаса до Поджаркина за 20 минут, легко. Дважды стоял в небольшой пробке по 5 минут. Сотрудники имперской автоинспекции, боги. В целом, было приятно. Казалось бы, такая плевая задача. Изменить алгоритмы, а как людям-то нравится. Да, блинная Караганда сегодня будет пустовать. Я забронировал столик у окна, а также перевел владельцу небольшую сумму в знак аренды всего здания на целый день. Бабка Зина, так звали кассира, радостно сняла передник и чепчик, когда ей позвонил начальник и сообщил, что гости сами себе приготовят. Странное место, хех. Вернувшись домой, я первым делом покормил собак, велел кухарке приготовить какую-нибудь закуску и, убедившись в том, что Екатерина мирно дремлет в своей комнате, ушел в гостиную. Ну а уже там я включил большой телек, к которому я подключил камеры, привязанные, отныне, ко мне. Хотелось смотреть на экшен в блинной, так сказать, в 4К формате, в режиме реального времени, разумеется. И первым в блинную приехал Виктор Боров. Он оглядел невзрачное помещение и даже ничего не заподозрил, когда к нему не вышли сотрудники. Мужик уткнулся в свой телефон и облокотился на диванчик, рассматривая. «Ух ты!» – я заулыбался, когда подключился к его телефону. «Думаешь, легкодоступные девицы легкого поведения тебе сегодня пригодятся? И ты после Москвы перейдешь на проституток из Тагила? Ничего себе у тебя разнос вкусов! Хех! Прошу прощения, Георгий Игоревич!» – послышался голос кухарки. «Я не услышала. Вам закуски нужно оставить в кухонном зале или принести сюда, в гостиную?» «Сюда», улыбаясь, ответил я. «И, пожалуйста, зеленого чая, да побольше». «Две чашки», улыбнулась женщина. «Литровый чайник и две чашки», отрезал я. Боров, в общем, к встрече со мной особо не готовился. Он целые полчаса разглядывал куртизанок в своем смартфоне и даже поставил лайк той, которую приметил на сегодняшний вечер. Как говорится, о вкусах не спорит. Но я, увидев его выбор, аж присвистнул. Боров любил тотальное унижение. Любопытно, все штабные устранители такие, а то вон и Слюпников любит унижение, и замполит Бородкин, и ты теперь, Виктор. В момент, когда я начал поглощать луковые кольца с сырным соусом, кино началось. К блинной подъехал черный фургон с рекламой белых мраморных унитазов по супернизкой цене, а вот оттуда выскочил наш Рымба. Тьфу ты, какой же он Рымба. Так, Ванька Каин. Этот придурок, со словами «за моих парней, сука драная», вытащил из кузова пулемет и... «Ой, а давно ты вернулся, Гоша?» Голос Распутина отвлек меня от кино. «Фильм что ли смотришь? Боевик какой? Подожди», попросил я, глядя в телевизор. «Сейчас что-то начнется». Ванька Каин вел себя в точности как в кино. Много трепался вместо того, чтобы разнести к чертовой матери здание вместе с Боровым. Ну и... как он думал, вместе со мной, но не тут-то было. Его ары и крики, разумеется, дали Борову достаточно времени, чтобы отреагировать и сделать свой шаг. Виктор напялил на себя каменный доспех и вышел через окно, когда противник сделал предупредительный выстрел в сторону двери. «Убью гада!» – трепался Ванька Каин. «Вот черт возьми, почему, – говорит он, – а стыдно мне, а?» Все же бандит выстрелил. Несколько сотен раз, но это не принесло никаких плодов. Боров оказался не просто штабным сиделкой и что-то все же мог. Первая волна пуль прошлась по его доспеху, сбивая каменную крошку, а вот вторая должна была стать смертельной. Даже по камерам было видно, что каменный доспех выдержал основной урон. Откололись лишь небольшие куски. Для Кмета эти пули были детским лепетом. А сейчас бронебойные, сука, вспомнил, это называется испанский стыд. Вот зачем, я мельком глянул на Катю, которая смотрела в телевизор и, видимо, тоже испытывала нечто подобное. Говорить противнику, что его сейчас ждет, а, шут гороховый. Возможно, именно крики Каина предупредили о возможной опасности Борова, из-за чего он перешел в другую стадию заклинаний. Возможно, Боров и сам планировал чуть усложнить миссию Каина, но тем не менее, экшен все же был, но слишком быстрый. Топнув ногой и выставив перед собой руку, Боров сорвал кусок асфальта прямо перед собой и сделал так, чтобы асфальт превратился в некое подобие стены, скрывая его от пуль. Он начал укреплять ее камнями, фасадом здания и даже каким-то песком в то время, как Каин начал пулять. Из-за того, что бронебойные пули поднимали слишком много пыли, Ванька даже не успел заметить, что стреляет в ту сторону, где противника нет. Он думал, что Боров стоит за этим каменным бронепластом и выжидает своей смерти. А вот Боров как раз-таки начал действовать. И делал это весьма умно. Виктор сделал 6 шагов назад и просто побежал в сторону, оббегая Каина по дуге. Он спокойно спрятался от взгляда противника за машинами и в скором времени оказался за его спиной. Быстрыми движениями рук он сначала сломал доспех удара за 5-6, а затем вбил нож в затылок по самую рукоять. «Это было дерьмо», — прокомментировал я и, наконец, обратил внимание на Распутину. «Паршивое зрелище, паршивых актеров, Гош». Катя тоже быстро отошла от увиденного. «Это что было, боевик какой?» Она уже спрашивала это. «Или новости?» «Да что-то типа кино индусов», усмехнулся я. «Жизненный боевик про двух дебилов, которые слишком много показушничают и занимаются полной ахинеей. И зачем тебе это?» Она села рядом, протянула руку к блюду и, улыбаясь, достала себе ребрышки. «Если это, как ты говоришь, индусское дебильное кино, ну как тебе сказать?» «Сударыня, я даже задумался, вот бывает же такое, сидишь и смотришь какое-то паршивое кино, понимая, что это откровенный бред и ты это не хочешь смотреть, а по итогу, сам того не понимая, пялишься в экран и деградируешь. Ну вот как с сериалами по каналу типа «Плюс» или «Гостевой», где всякие мелодрамы показывают с актерской игрой уровня детского сада. Ну да, в доме отца у нас есть», она замолкла на миг и, улыбаясь, поправилась. «У дома отца есть кухарка, которая, смерть, как любит канал не спас, ГНГИ, по-моему, РАНФ, и мне хватило лишь одного беглого взгляда, чтобы понять, насколько это ужасные телеканалы и что там показывают всякую дичь. А она, блин, она не может без телевизора, смотрит, как говорится, с пеной у рта, вот-вот, оживилась Распутина, и главное, иногда даже с другими слугами спорит, мол, половина людей, это рептилоиды, что-то там про шапочки из фольги и про чипирование людей империи. О, про последнее я тоже слышал, усмехнулся я. Илья как раз недавно случайно решил включить телевизор и посмотрел теорию заговора. Так плевался, как никогда не плевался. Мы проболтали про дурацкие телепередачи почти целый час, и этого времени Кате хватило, чтобы устать. Я подлечил ее и укрыл пледом, только она сразу спать не легла. «Ты куда-то собираешься, Гоша?» Улыбаясь, спросила она, а то она словно знала, что у меня нагрянет вопрос. «Ты обычно всегда куда-то уходишь, когда проводишь терапию вечером. Мне нужно встретиться с Митюшкиным-старшим». Я зажмурился, вспоминая, говорил я Кате или нет. «Я же говорил, да, вспомнил, хех, я говорил об этом. А можно?» Она тут же оживилась, «и мне с тобой, а то немного устала от одиночества в доме. Понимаю, что ты можешь велеть остаться, но если...» «Поехали», – перебил ее я, – «как раз развеешься немного». По дороге к Митюшкину-старшему, где водителем автомобиля был Коля, мы заехали сначала в копировальный центр, где мне нужно было кое-что сделать, точнее, распечатать. Если честно, я давным-давно приготовил эскиз, а точнее, чертеж руки для шурупча, но вот все кузнеца толкового не было. А сейчас проект пахнул успехом. Сотрудники копировального центра встретили нас с недовольными минами. Видимо, не особо работать хотели. К нам вышло трое сотрудников, и никто даже не удосужился поздороваться. Это напрягало Катю, но не меня. Я просканировал помещение, нашел большой промышленный принтер, дал ему команду и распечатал себе чертеж, а затем указал на него. «Там лист у меня был заказан. Дайте, пожалуйста». Принтер в режиме ожидания, хмыкнул дрищеватый паренек. «Мы ничего не печатали». «Ошибаешься», улыбнулся я. «Вон, что-то торчит». Парни были в офиге, ну а я прикупил у них тубус, куда и свернул готовый проект. А затем мы отправились в кафе, где еще на утреннем звонке договорились с Серафимом Олеговичем встретиться. Распутина впервые в своей жизни оказалась в тематическом заведении. И тут правда было на что посмотреть. Антураж стимпанка с кучей всяких приборов, шестеренок и механизмов мог украсть взгляд любого. Глаза просто разбегались от количества разносортных работающих механизмов. И если честно, меня этот стиль очень привлекал. Вот прикольно было бы иметь громобой в таком стиле, а, эпично же. Вместо заряда конденсатора для создания молнии, небольшой баллон с плазмой, который способен вызвать высоковольтную вспышку и... Нет, это слишком глупо. Скорость выстрела и перезарядки будет не та. Да и громоздко, что ди. Хотя, я обязательно сделаю себе нечто подобное и поставлю в шкаф за стеклянной стенкой. В отдельной кабинке кафе, в которой стены были сделаны из кучи прикрепленных плат от разного оборудования, залитых эпоксидной смолой, нас ждал здоровяк, Митюшкин старший. Ой, неверно, Герасим был копией своего отца, только не такой крупный, но со временем он явно догонит папашку вширь, если больше не станет. Серафим как раз подходил под архетип кузнеца, высокий, широкоплечий, с плотным брюхом и мускулистыми руками, что уж говорить про бороду, лысую голову и острый взгляд. «Здравствуйте, Серафим Олегович», я коротко кивнул и вытянул руку, как только кузнец встал. «Я Георгий Игоревич Раскатный». «Добро, Георгий», он пожал руку и посмотрел на Катю. «А вашу спутницу как зовут?» «Екатерина Семеновна Распутина», безэмоционально продолжил я. «Мой вассал, Распутина», искренне удивился Серафим. «Знаю я вашего отца, Семена Семеновича. Удивительно, что он вассалитет приняла только она», улыбнулся я. «Но сейчас явно не об этом. Итак, Серафим Олегович, я хочу сразу договориться на корню, что наш разговор и работа, если меня все устроит, остаются строго конфиденциальными». «Разумеется», хмыкнул здоровяк. «У меня на этот случай как раз есть соглашение». Он вернулся за стол, взял с диванчика дипломат и протянул мне три документа в разных файликах. «Ознакомьтесь и распишитесь. Один экземпляр остается у вас, второй у меня, а третий, отдельный документ. Если мы не сойдемся во мнениях по работе, я заполню его, и это будет гарантом, что о вашей задумке никто не узнает, а я нигде не воспользуюсь вашей идеей, если, конечно, кто-то другой не додумается до нее». Это меня устраивало. Катя быстро пробежалась глазами по двум копиям документов и по отдельному третьему. Подтвердила, что все чисто и никаких подводных камней. Также она в каждом поставила свою роспись, как сторона, которая проверяла подлинность и чистоту. И как только я получил свой гарант на руки, пришло время тубуса. Большой лист один, который я достал из тубуса, вызвал в лице Митюшкина некоторые эмоции. Сначала он вроде как ухмыльнулся, только я так и не понял почему. А вот спустя пару секунд я был награжден искренним удивлением. Это, он округлил глаза и улыбнулся. Это же часть механизированного доспеха. В его голосе слышались нотки искреннего восхищения. Черт возьми, я впервые вижу нечто подобное. Удивительно. Ага, что-то по этому типу, скромно заявил я. И, конечно же, я не стал уточнять, что в чертеже пока что рукавица литая, и внутри как бы нет места для руки. То есть это тупо монолитная запчасть, которую не надеть никак. Хех, удивительно, второй раз сказал Митюшкин-старший. Какая точность расчетов и детализации. Он на миг отвел глаза от чертежа и посмотрел на меня. Георгий, меня же глаза не обманывают, это часть доспеха, можно и так сказать. Все детально прописано, продолжил он. От компонентов до узлов стыковки, я еще ничего подобного раньше не видел. Вы это уже говорили. Я позволил себе улыбку и повернулся к Кате. Сударыня, все хорошо, а то у тебя пульс низкий. Катя кивнула и тут же начала растирать ладони. Подмерзла? Чуть-чуть. Я вижу, что помимо обычной руки, продолжил магнетик-кузнец, здесь добавлен цепной меч и лазерный бластер. Ага, они там, я указал на чертеже на парочку рисунков. Выдвигаются для превращения руки в оружие. Это я вижу. Заулыбался он. Кто бы ни разрабатывал этот проект, он точно постарался на славу, его глаза горели интересом и желанием сделать нечто подобное. Наверное, мне не стоит спрашивать, откуда у вас этот механизированный доспех, но что с остальным? Увы, Серафим Олегович, я чуть-чуть напрягся, вас это волновать не должно. Простите, Георгий, тут же заулыбался Митюшкин-старший, просто я поражен. И тем не менее, он изменился в лице, вернув всю нейтральность в эмоции, понимаете? Чтобы присоединить такую руку к доспеху, потребуется мой непосредственный доступ к нему, как магнетику. Понимаю, но до этого дела еще не дошло, подметил я, так что пока без особых подробностей. Хорошо, кивнул тот, я готов взяться за ваш проект. Цена, 300 тысяч рублей. Вот тут я охренел и не сразу выхренел обратно. Это было слишком маленькой ценой. Почему так дешево? Теперь настала моя очередь округлить глаза, хех. Проект слишком интересный, начал объяснять Серафим. Я не могу отказаться от него, тем более что мне интересен и сам процесс, и доспех, который, как я понимаю, уже есть. Я ничего не ответил на этот вопрос, на чем, собственно говоря, беседа и закончилась. Я оставил чертеж кузнецу, а сам напрягся, стоило мне покинуть кафе. Я почувствовал на себе импульс. Кто-то следил за мной, и этот кто-то использовал для этого цифровой бинокль. Его сигнал я не мог не обнаружить. Поэтому я велел Коле отвезти Катю обратно на Майбахе, а сам вызвал такси и терпеливо дождался шофера. Ну и кто? В машине я смотрел в оба, выискивая тех, кто начнет меня преследовать. Какая сволочь тут за мной следит? Решение я принял сразу. Поставил конечную точку в зоне своих котлов, ожидая, что приключение будет на боевой лад, и чуйка меня не подвела. За мной следили люди Борова, и по камерам, уже сидя на фабрике, я отметил, что они приближаются к забору. Никого другого там нет, только эти москвичи. Ну что же, я определил по камерам, что они хорошо так вооружены, причем новейшими средствами. Пошумим, у них при себе были энергонаручники, работающие на автоматическом пульте, с магнитными замками и достаточно прочные, чтобы удержать даже осваивателей. Новые рации с очень большим радиусом связи, а также автоматические винтовки с цифровым оборудованием. Приключение обещало быть интересным. Илья, я тут же набрал своего водителя. Забери големов с моих котлов. Окей, зачем, шеф? Я тут вечеринку одним бандитом решил закатить, усмехнулся я. Вот-вот, меня сейчас повяжут. Так что не задерживайся и жди координаты. Договорились? Будет сделано. Я вышел с фабрики, перед этим приказав големам сидеть тише воды, ниже травы, а сам решил сдаться, чтобы меня доставили к Борову. Буга-га-га-га. Глава 12. Текс. Я внимательно осмотрел кучку идиотов на наличие чего-то нового. Вдруг я что-то не заметил, и кто тут у нас? Бандиты, вышибалы или просто быдло с улицы? Выбор остановился именно на бандитах, судя по их наглым физиономиям. Ну и, конечно, дело не обошлось без изучения их телефонов. Общие чаты, переписки и манера общения указывали именно на криминальных личностей, но не местных, кажется. Когда я подошел к воротам, они уже стояли, нацелившись на меня неким подобием сеткометов. Только вот как они собрались стрелять ими в сетчатые воротины? Хех, идиоты, выходи, пробасил один из них, с поднятыми руками. Вот тебе и надо, ты и выходи, я улыбнулся, но все же открыл ворота одной мысленной командой. Любопытно, по какому объявлению их вообще набрали? Москвичи, а? Или что-то около тагильское? Бандиты тут же зашли в ворота, осмотрелись по округе, убедились, так сказать, что я один, но вглубь имения не пошли. Было достаточно беглого взгляда. Среди них было два бойца ранга осваиватель, крепкие ребята. На них, в целом, я и сосредоточился, так как среди остальных бритоголовых они выглядели посерьезнее. Ну и в итоге именно они на меня и набросились. Я решил не сопротивляться, пока что, хех, сразу бы так, приговаривал один из них, заводя мне руки за спину. Не дергайся, раскатный, а то и ручку сломать можно. А может, не надо? Театрально спросил я, делая вид, что мне стало страшновато. Ручки-то еще нужны. Слышал о такой поговорке. Нет ручек, нет конфетки, улыбнулся второй бугай. Я кивнул, и он добавил, вот и не дергайся. На руки мне надели тяжелые браслеты-наручники с магнитными замками. В целом, такая штука была очень даже серьезная, и выбраться из них было практически невозможно. Но где наша не была, мне было достаточно выпустить из рук магнитный ток и изменить их магнитное поле, чтобы они раскрылись. Но это я сделаю попозже. Ну, либо не сделаю. Тут и ежу было понятно, пока что никто меня убивать не собирается, да и не получится у них ничего. Вас ведь, бандит, который меня арестовывал, по-дружески хлопнул по плечу и вернулся на исходную, буравя меня взглядом. Приглашали на встречу, господин Раскатный. Вот чего вы ерепенились, хаем, ерепенился, что за столичный говор. Ну и, хмыкнул я, ну и теперь, улыбнулся он, показывая ряд вставных золотых зубов. Мы вас проводим. Интересно, он эти зубы чисто из понтов вставил или ему когда-то их выбили? Я посмотрел на этого широкоплечего маньяка, а, судя по его оскалу, именно им он и был, и предположил еще одну темку. Надо бы цыганам скинуть геолокацию его местонахождения, чтобы зубы повыбивали. Хех, не так затянул, нахмурился второй. Как он? Он не договорил, подошел к своему другу бугаю поближе и прошептал на ухо, как он подписывать будет с руками за спиной. Тут я сделал вид, что ничего не слышал. Протяжно, жалобно вздохнул, притворно, разумеется, и стал ждать, когда ситуация хоть как-то изменится. Меня временно освободили, а затем опять арестовали, но уже не заводя руки за спину. Я посмотрел на эти браслеты, Искренне постарался не улыбаться и спросил с сарказмом в интонации: «А это украшение зачем?» Чтобы образ завершить, мой вопрос вызвал улыбку на лицах не только этих двух, но и на остальных. Вот за этим, один из них достал пульт и нажал на кнопочку. Браслеты, которые были надеты на мои руки, были оснащены очень забавной штукенцией. Псибахом. Эта самая штучка была камнем из котлов и использовалась для принудиловки. В общем, она выпускала телепатические удары на короткие расстояния, воздействуя только на того, кто носит браслеты. В общем, я много что мог поделать с этой хреновиной, но не сейчас. Пульт посылает сигнал на датчик и активирует камень. По идее, боль должна быть серьезной, как ХМ. В моем мире была штука помощнее, называлась псионикой. Камушек легко встраивался в любую металлическую поверхность и активировался обычным электромагнитным воздействием. Помнится, нам приходилось их использовать на каких-нибудь монстрах, троллях. Эх, как лампово дома было. Однако на меня эта хреномуть не воздействовала. Я заранее погасил электроимпульсы пульта, чтобы лишний раз не ойкать, а то реально могло быть больновато. Нет, разумеется, для вида я поморщился, а затем спросил немного дрожащим голосом: «Ай, зачем вы это делаете?» «Из-за тебя», — прорычал с усмешкой бандит. «Мы торчим в этой дыре. О, и правда москвичи. Понаехали, блин. Новый Тагил не резиновый так-то. Прекратите, пожалуйста». Я очень сильно пытался изобразить слабость, но театральный кружок я не заканчивал. Тем не менее, результат был: они повелись на мою слабую актерскую игру. «Пожалуйста, без проблем», не сдерживая ехидства, ответил тот самый хрен с пультиком. «Так лучше», он еще раз нажал на пульт, и улыбка на его лице стала еще шире. «Так, резцы, кариес», я посмотрел на него и еле-еле сдержался, чтобы не усмехнуться. «Десна повреждена, вот бы тебе током по зубам-то зарядить, чтобы меньше скалился». «Ой, мои ноги задрожали еще сильнее». «Ноги не держат». Я сел на валун возле дороги, который, видимо, остался после раскопок на пепелище котлов, изобразил усталость и прикрыл глаза. «Уф, а камушек-то явно для красоты поставили». Я задумчиво посмотрел на мой стул. «Вон, как отшлифовали грани. Удобно». «А ну вставай». Тут же приказали мне. «Давай, давай». «Так я же сказал», я опять еле сдержал улыбку. «Ноги не держат». «Раскатный, а ну-ка давай, иди». «Я не могу идти, мне плохо». Я поджал губы, прикрыл глазки и зевнул. «Ногам больно». Бандиту не понравилось мое заявление. Он повел бровью, хмыкнул, а затем демонстративно вытянул руку с пультом, нажав на кнопку. «Сейчас я тебя подгоню, раз ножки болят. Я, в частности, лекарь. Ну, теперь я точно не могу идти», холодно произнес я. «Как говорится, спасибо. Вы не лекарь, а костолом, видимо». Я дернул ногой, словно по ней прошлась судорога, и нахмурился, задумчиво разминая икры. Всяческие попытки поднять меня словами не увенчались успехом. Я уперся в то, что больше не могу идти. Ну и, собственно говоря, это немного подпортило настроение этой компании. Золотозубый, второй бандит, психовал знатно. Он отвел чудака с пультом подальше от меня и что-то яростно ему объяснял, при этом, не прекращая жестикулировать. Там был очень понятный жест, мол, он порвет его задницу на британский флаг.